Женщина чинно опустилась на пол, выполняя приказ, после чего она выпрямила спину и положила руки на колени, смотрела на меня спокойно, и по ней было видно, что она уже возбуждена. Убираю с себя одежду и подхожу к ней ближе. В ее глазах, бегающих по моему телу и постоянно спускающихся на мой прибор, был шок вперемешку с пониманием того, что сейчас будет, и немного страха. «Может, стоит остановиться?» – тихо спрашивает нарцисса. «Не думаю», – говорю ей, подходя и останавливаясь совсем рядом, почти прикасаясь членом к ее губам. «Да и ты тоже», – продолжаю я, проводя головкой по ее губам, «так не думаешь». Через минуту бездействия, она начала не смело делать движения губами. Я остановился, давая ей все делать самой. Постепенно смелее, женщина начала обрабатывать головку, подключив язык и не смело двигая одной рукой по всему стволу. Через пару минут, когда она, уже смелее, начала пытаться взять в рот больше головки, беру ее голову обеими руками и начинаю медленно проталкивать ствол глубже, проникая в горло. С каждым миллиметром глаза женщины расширялись от удивления, а из уголков глаз начала струиться влага. Физиологию в этом плане никто не отключал. «Уж можешь, когда хочешь». «Для первого раза не ожидал такого глубокого заглота», прокомментировал я, вжимая ее носик в пах. «Да и ротик с язычком у тебя неплохи, правда чувствуется отсутствие практики, но теперь ее у тебя будет много». Она что-то пыталась промычать в ответ, но мне это было сейчас не важно, я продолжил совершать движение. Через пару минут, остановившись, кончил глубоко внутри. Пока женщина, держась за горло, пыталась привести дыхание в норму, я думал, что с ней делать дальше. Слишком много мыслей, но ноль идей. «Ну да ладно, начнем, а дальше посмотрим». Дергаю женщину за руку, чтобы она встала, и толкаю ее животом на стол. Задрав ее длинную юбку сзади на спину, приставил член к ее текущей киске. Вхожу одним толчком до упора и практически сразу кончаю, слишком она узкая. «Ах!» Крик нарциссы также заканчивается оргазмом. «Ух, твой муж идиот!» Констатирую факт и продолжаю разрабатывать киску, которой, считайте, и не пользовались. Почти два часа я не мог остановиться от получаемого удовольствия. Держа ее за волосы, вдалбливался в стонущую и просящую не останавливаться женщину. Вонзившись в матку, кончаю и выхожу из содрогающейся в оргазме киски. Переводя дыхание, я смотрел на расслабленно лежащую вниз лицом с растрепанными волосами на столе женщину. Развожу ей ягодицы и подставляю канальному колечку вздрогнувший нарциссы член. Почистив и смазав все внутри при помощи магии, начинаю медленно входить в очень узкое отверстие. Под истошный крик леди вхожу до упора. Насладившись сжатием, начинаю поступательные движения, и я пропал еще на несколько часов, закончив почти под утро терзать ее бедный зад, выйдя и кончив ей на спину. «Одевайся и приводи себя в порядок», говорю, идя на выход из комнаты, чтобы принять душ и лечь спать. «Это было очень хорошо, и еще раз говорю, твой муж глупец». Уже выходя, не увидел я довольной улыбки на лице нарциссы. Утро следующего дня началось для меня в обед и, как я привык, с отсоса петунии, которой в этот раз помогала нарцисса. Понаблюдал, как эти две взрослые женщины старательно работают головами, беря по очереди член на всю глубину. Пока одна работает над членом, вторая старательно обрабатывает яйца. «Доброго утра, сучки!» Говорю и кончаю, придерживая голову нарциссы, ей в ротик. День до вечера прошел в легком расслабленном сексе без перегибов с двумя женщинами. Ближе к вечеру я стал активно использовать клонов, знакомя леди Малфой с тройным проникновением, присоединив к ней и тетю. Особо не заигрывался, ей еще домой возвращаться, а завтра утром встречать мужа и дочь. Поэтому мы закончили уже через часик. Но я все же слегка перестарался, загоняв клонами женщин почти до бессознательного состояния. Вызвав Добби, я отправил счастливую и довольную женщину домой, даже чересчур счастливую для изнасилованной, по моему мнению. Я был уверен в том, что домовик не передаст ее мужу о моих действиях. Не станет он рисковать, работая у меня, ведь я обещал ему выкупить его у Малфоев. Конец флешбика. Ну а сейчас я еду в машине дяди Вернона, который отвозит меня на вокзал на поезд в Хогвартс. Примечание к части. Жду тапки. Не ожидал, что столько людей будет читать. Всем, кто помогает с ошибками, огромное спасибо. Уже написано несколько глав вперед, но я там еще дописываю и добавляю, но скоро выложу. Также появилась идея для продолжения 2 Гофанфа, который я еще даже не выкладывал. Скорость выхода глав я не обещаю постоянную, но постараюсь, для меня все же основа это YouTube, а это хобби, так сказать. Глава 4. Поезд. Сейчас я стою в полном шоке. Я бы даже сказал воевании. Я понимаю, что эта версия реальности странная, но еще не привык к подобному. Да, пожалуй, дальше стоит готовиться к разным неожиданностям. А все связано с семейством Грингер. Но начнем по порядку. К вокзалу я решил приехать пораньше, зная, что тут можно увидеть нужных мне персонажей. В 8 утра я был уже возле 9-й платформы и, попрощавшись с дядей, с тетей прощался дома по-особому, отправился к колонне, что являлось проходом на платформу 9¾. К моему удивлению, поезд был уже тут и редкие маги выходили из каминов. Обдумывая ситуацию, пришел к выводу, что со многими можно будет познакомиться и после. Также решил игнорить семейство рыжих, все равно в поезде пересечемся. Не думаю, что смена пола сильно повлияет на Рона. Честно, даже стало интересно, как изменятся близнецы и Перси, хотя вряд ли изменения значительны. А вот что хочется сделать сразу, так это пересечься с семейством Грингер и пресечь на корню некоторые события, а заодно предварительно наладить отношения, хотя бы с матерью, Герми еще мелкая. Решив так, направился снова на выход, маглорожденные все же пользуются им. Если бы я не ждал, рассматривая всех входящих, и то, что в такой ранний час людей было мало, я бы их пропустил. Я ждал семью из 3 человек: отца, мужчину средней комплекции, мать, темненькую и худую женщину и мелкую девчонку с копной пышных кудрявых волос. Вот тут-то меня и поджидал шок. Узнал я их все-таки по мелкой девчушке и по киношному облику второй ее версии и пошел за ними. Я обработал их ментально и увел в дальний угол перрона, где были небольшие комнаты ожидания, которые сейчас пустовали. Заняв одну из таких и навесив барьер, подкрутив в нем время, стал смотреть и охреневать. С чего бы такого начать? Давайте с матери, она вообще не соответствовала моим ожиданиям. Это была невысокая женщина, ростом чуть ниже меня, и возрастом лет 35, одета в джемпер, подчеркивающий ее бюст 5-го или 6-го размера, заправленный в облегающие аппетитную попку джинсы и туфли на невысоком каблуке. Лицо было симпатичное, с тонкими губами, острым носиком и карими глазами, не очень длинные черные волосы были собраны в хвост на затылке. Вторая женщина в компании мне была вообще незнакома. Ростом с меня, коротко стриженная под ежик блондинка лет 25-30 с позитивным лицом. Голубые глаза, обычной формы нос и пухлые губы, на которых играла широкая улыбка. Фигура спортивного телосложения с плоским животиком, подтянутой задницей и грудью 4-го, Д, размера. Одета она была в рубашку, завязанную узлом на животе, оголяя тот и еле сдерживая грудь, джинсы и кроссовки. Как оказалось, это была сестра мисс Грингер, Рика Грингер, прим автора. В фанфе фамилия Грингер их девичья, не от отца Гермионы возьмем как условность, что муж и жена однофамильцы. Ну и на сладкое две. Нет, не так, две Гермионы. Одна книжного образа, то есть 11-летняя девочка с копной густых и пышных непослушных каштановых кудряшек. Вполне книжный образ, хотя не помню, чтобы у нее там был хоть какой-то размер груди, но тут есть, хоть и единичка. Одета она была в джинсы и рубашку, поверх которой надета кофта. Теперь я точно убедился, что мелкие меня не привлекают, а то мало ли. Ну а вторая Гермиона точная копия из фильма, а точнее из части так 6. Единственная разница – объем груди, 3-й, почти 4-й, но глядя на ее мать это неудивительно. Звали ее герой, но для меня будет Герми, думаю привыкнет. Да один лишь состав их семьи выбивал из колеи, но поговорив с ними, все встало на свои места. Подробно рассказывать не буду, раз вы еще тут, то вы точно не за диалогами, но ситуация у них в семье странная. Во-первых, старшую зовут Гера и она тоже маг, но ее не заметила система и она не смогла поступить, поэтому училась как обычные люди и сейчас должна была поступать в колледж, так как ей уже 17. Почему же ее не заметили? Тут ответ прост, не было выбросов магии, начались они при первых выбросах Гермионы. Министерство все списало на младшую, так как старшая уже слишком взрослая. Дальше совсем уникальная для маглов ситуация. Ее резерв все это время не развивался и был как у ребенка и сейчас соответствует только поступившему в Хогвартс ученику. У маглов такое было впервые, но случалось в чистокровных семьях, хоть и очень редко. И вот, когда МакГонагалл пришла с письмом Гермионы, это все и обнаружилось. Посовещавшись с Альбертой Дамблдор, которая надавила на какие-то свои рычаги, Геру решили принять также на первый курс. Вся семья Грейнджер была шокирована, а муж устроил скандал с требованием развода, если его обе дочери, на жизнь которых уже были планы, уйдут заниматься чепухой. Тут представителям школы пришлось пойти на крайние меры, которые очень не любят современные маги, то есть вызывать невыразимцев из министерства, подчищать память мистера Грейнджера о том, что он был женат и что у него были дети. Это было сложно и неприятно, так как вслед за мужем выяснилось, что придется семью буквально полностью стирать из магловского мира из-за количества людей, знающих прежнюю чету Грейнджеров, но таковы правила. Официальные лица хотели обойтись стиранием девочек из памяти родителей и друзей, но Дамблдор настояла, что женщинам надо оставить память. Из-за этой эпопеи Рике пришлось временно приютить Эмму, имя мисс Грейнджер, и девочек у себя. Хе, а это интересная возможность. Как раз сегодня пришло письмо от гоблинов, в котором они назначили встречу через 2 недели для полного оформления документов о покупке дома в Хаксмиде. Надеюсь, у меня получится выбраться из школы. Ну и, естественно, я не упустил возможности познакомиться со взрослым поколением поближе. Если ничего не получится, то в следующий раз встретимся не раньше, чем на Рождество. Для начала отправил в дальний угол сестер и накрыл дополнительно барьером. Нечего им пока видеть, как я обращаюсь с их матерью. Подойдя и по-хозяйски обняв за талию Эмму, затягиваю ее в поцелуй. Женщина неохотно отвечает, приоткрыв ротик и впустив мой язык, чтобы он мог хозяйничать в нем. Не отрываясь от Эммы, протягиваю руку к ее сестре, развязывая узел рубашки, дабы оголить грудь, и начинаю ее изучать пальцами. Вторая рука уже вовсю мнет за целуемой женщины. Оторвавшись от старшей, давая ей отдышаться, захватываю рот Рики, которая охотно отвечает на поцелуй, одной рукой упираясь мне в грудь. Наигравшись с язычком Рики, который оказался проколот, тяну ее за талию вниз, показывая, что делать дальше. Девушка охотно опускается на колени. Пока она сама расстегивает ширинку и начинает знакомиться с инструментом, я поворачиваюсь к Эмме и поднимаю ее кофту сразу с лифчиком, высвобождая ее дойки. Может, не стоит, не при девочках, пытается возразить женщина. Не глупи, Эм, будто у нас есть выбор. Да и девочки не смотрят, отвечает раньше меня Рика, выпустив только взятую головку изо рта. Я вообще удивлена, как нас тогда не поймали, когда чистили память твоему бывшему. А может, мы просто не помним этого? Сказав это, она снова стала пытаться взять член в рот, бурча, что он огромный. Необычное замечание, жаль, что прошло много времени и я не увижу, подтирали им память или нет, ментал хоть и силен, но не всесилен. В прошлом мире даже не удивился бы, если их по полной опробовали, тут же вряд ли. Пока это обдумывал, обеими руками играл с грудью Эммы, периодически оттягивая ее некрупные соски, вызывая вскрики женщины. «Глотай, сучка!» Останавливаю голову разошедшейся блондинки и кончаю. Проглотив, Рика и не думала прекращать, потянув за руку сестру, чтобы та присоединилась, а сама переключилась на основание ствола и яйца. Мисс Грейнджер, тяжело вздохнув, опустилась на колени и стала помогать сестре. Наслаждаясь двумя умелыми ртами, думал, заходить дальше или нет, придя к выводу, что, если зайду, то это надолго, а барьер лучше длительное время не использовать, да и женщинам потом долго восстанавливаться, а они на вокзале. Придя к такому решению, ограничился их ртами. Через часик, залив лица обеих дам, довольно заправил член в штаны. «Пойдем, девочки, нам еще в поезде места занять надо», говорю и шлепаю ойкнувшую Геру по заднице. «Ничего так, будет чем заняться в поезде». Дальше Грейнджеры вели себя как обычно, а со мной как с давним другом их семьи, забыв о том, что только что было. Попрощавшись с девочками и со мной, женщины направились на выход, а мы пошли в поезд, хоть еще не было 10, но людей на перроне уже много и стоило поторопиться. Решив все же не мешать ходу событий, чтобы хоть часть канона случилась, отпустил Гермиону искать купе со сверстниками. Мы же с Герми, да, я отказываюсь ее назвать герой, хотя бы пока, отправились искать купе для себя. Главным условием было наличие 2 свободных мест или отсутствие парней и попутчицы курсом не ниже 6. Факультет значения не имел, с учетом того, что я плохо помню, кто учился в эти годы, надо прошерстить память в медитации, будем ориентироваться на внешность. Пройдя пару вагонов, мы пока ничего подходящего не нашли, Кстати, что неудивительно, меня пока не узнали, все же я уже выгляжу не младше шестого курса и не ношу очков. Пройдя в самый хвост поезда, мы все же нашли подходящее купе. В нем сидела всего одна девушка из Пуффендуя, если судить по нашивке на рубашке. Судя по внешности, не младше шестого курса, а это самая внешность какая. О росте судить не могу, так как она сидит, а одета уже была частично в форму. Белая рубашка, стискивающая и облегающая ее грудь, не сильно длинная юбка и чулки, обута в туфли на среднем каблучке. Фигура стройная, но слегка полноватая и с очень объемной для ее возраста грудью, там не меньше пятерки прячется под одеждой. Личико симпатичное, с серыми глазами, маленьким ротиком с пухлыми губками и небольшой острый носик, украшенный очками. Волосы густые русого цвета и заплетенные в толстую и длинную косу, которая лежала спереди на груди. Ну, тут пройти мимо я не мог. Спросив разрешения, мы прошли внутрь. На заклинание приватности и запирания девушка не отреагировала, продолжая читать учебник. Выбрав себе место около окна, напротив девушки, усадил Геру себе на колени и, не обращая внимания на соседку, мы начали тихо переговариваться. Пока решил понаблюдать и провести приятное время, поезд еще не тронулся, а ехать нам почти весь день, разврат устроить еще успею. Общаясь с Герой, я периодически замечал, как поглядывает на меня соседка, а в частности на шрам и фигуру, и как у нее в это время учащается дыхание и она слегка краснеет. Но пока пофиг, сейчас у меня интересный собеседник. Ну, Гермиона она и есть Гермиона, и как бы ни вывернулся этот мир и не обозвал ее, она остается собой. В общем, это была все та же позитивная и неунывающая девушка, которая рвалась к знаниям и изучала все, что можно и нельзя, любящая помогать и поучать. Так что особой любви среди сверстников она не имела. Единственными подругами были ее младшая сестра, которая была такая же, как и она в ее возрасте, ну и еще мать с тетей. Взрослые, конечно, условно, но общались они вполне свободно, так что сейчас она с радостью рассказывала о себе и поддерживала беседу. Как и ожидалось, они с сестрой проштудировали все учебники за первый курс и даже немного дополнительной литературы. Единственное, о чем жалели девочки, так это о том, что пока не могли практиковаться. Когда поезд тронулся, я наклонился и завладел губами этой милохи в поцелуе. Губы Герми были очень мягкими, она охотно ответила, сначала просто сильнее прижавшись, а потом слегка приоткрыв рот, давая разрешение на углубление поцелуя, чем я и воспользовался, завладев ее ротиком. Просовывая руку под кофту, чтобы расстегнуть лиф, я ощутил, как она обняла меня за шею и прижалась, а когда расстегнул, откинулась на стену, чтобы мне было удобнее запустить руку спереди под кофту. Сразу это и реализовал и, сдвинув лифчик, сжал объемную грудь. Нежно массируя одну из ее грудей и сосок одной рукой, другую запустил в густые волнистые волосы, продолжая активно переплетать свой язык с ее, и девушка тоже пыталась, пусть и не умела, отвечать на поцелуй. Отстранился от девушки, тяжело дышавший с красным от стеснения и возбуждения от первого оргазма в жизни лицом. Даю ей прийти в себя, по дороге развеиваю магией ее нижнее белье. Пока она не успела возмутиться, безапелляционно заявляю девушке, что теперь она всегда будет ходить без лифчика и трусиков, а также успеваю прервать уже открывшую рот для лекций Геру, объясняя ей, что есть заклинание для гигиены и для поддержания формы и облегчения веса груди, чтобы не болела спина. Ну а к ощущениям придется привыкать. Прикладываю руку к ее паху, прижав и поглаживая шов, отчего девушка откидывает голову в стоне и немного раздвигает ноги, забывая о недавнем споре. «Простите, а не могли бы вы и меня научить этому заклинанию?» – нерешительно спрашивает соседка, сильно краснея. «А зачем тебе?» – спрашиваю, медленно осматривая ее и останавливая взгляд на ее груди, руками тем временем расстегивая ширинку Геры и проникая туда пальцами. Просто, как вы уже видите, моя грудь слишком большая для моих 16, запинаясь и краснея еще больше, говорит девушка. И еще она очень тяжелая. Да, думаю, я смогу помочь, но позже, отвечаю девушке, которая не отводя взгляда следит за тем, как я играюсь с киской Герми, которая, снова запрокинув голову, кончала, пытаясь сдержать крик. Простите еще раз, я боюсь показаться бестактной, но вы же тот самый Гарри Поттер, очень тихим голосом спрашивает девушка напротив. Да, так и есть. Но как же так, тебе же должно быть 11, Воскликнула в шоке девушка, и даже Гера подозрительно на меня посмотрела. «Даже не знаю, как сказать», — говорю, пожимая плечами, «из-за того, что я бывал и рос в местах с иным течением времени, отличным от остального мира, мне уже 17, но для всех официально 11. И да, я иду, как и моя подруга, учиться на первый курс», — развернуто отвечаю и понимаю, как мне не хватало нормального общения со сверстниками. «Ну, не совсем нормального», — с учетом того, что я творю с героями и буду дальше делать с обеими, но все же до этого было совсем другое, да и мой психологический возраст со взрослого мужчины явно скакнул вниз и устаканился в районе 17-18 лет. Хорошо, что знания и опыт не исчезли. Это очень необычно и увлекательно, не зная, как реагировать, проговорила девушка. Ах, согласна, я очень, ах, рада, что познакомилась с тобой, ах, через стоны сказала Гера, пошире раздвигая ноги и подставляя киску под ласкающие ее пальцы, после чего мы продолжили общаться втроем о школе, по дороге выяснив, что попутчицу зовут Джесс. «Да, девственницей ты из поезда точно не выйдешь», — говорю спустя полчаса, оторвавшись от губ Геры. «Ах, пожалуйста, не в поезде», — испытывая очередной оргазм, простонала девушка. «Эх, ладно, потерплю дохага», — отвечаю я. «Спасибо», — на что получаю ответную улыбку. «Но, думаю, Джесс не даст мне пропасти, поможет с проблемой», — говорю я, вставая и усаживая отдыхать на свое место Герми. «В каком плане?» — не поняла девушка, но не отрываясь смотрела на мой пах, на уже оголенный и стоящий прибор. Не отвечая, подхожу и нагибаюсь для поцелуя, овладевая ее пухлыми губами, тем временем руками расстегиваю пару пуговиц на ее рубашке под грудью. Выпрямившись и опершись на ее плечи, просовываю в получившуюся брешь член, помещая его между грудей. Через несколько моих движений девушка понимает, что ей надо делать и, сжимая грудь, начинает руками помогать. Спустя какое-то время я сидел на ее месте, а Джесс на коленях передо мной, с расстегнутой рубашкой, старательно училась работать грудью, периодически останавливаясь, чтобы пососать головку. Опыта у нее не было, но она замещала его старанием. Гера, отдохнув и полностью раздевшись, подсела ко мне и, обняв за голову, втянула в поцелуй. Охотно ответив на объятия, я в ответ сжал ее ягодицу, а второй начал пощипывать соски. Джесс тем временем стала более активно двигать головой, заглатывая член почти до самого конца. Переместив руку с груди Геры вниз, продолжаю играться с ее клитором и половыми губами, а также второй рукой начал разминать анальное колечко. Доведя Герми до оргазма и отправив ее в бессознательное состояние, полностью переключил внимание на девушку между ног. Взяв Джесс за голову, поднялся на ноги и стал погружать член полностью в горло, упирая ее носик себе в пах. Доведя себя до оргазма, используя глотку девушки, отпускаю ее голову и позволяю ей комфортно самой все проглотить, держа во рту только головку. Дождавшись, пока она отдышится, укладываю животом на откидной столик и задираю юбку. Приставив член к уже влажной киске, совершаю резкий толчок. Под всхлип девушки, не жалея ее, довожу член до упора в матку. Остановившись, жду, пока Джесс привыкнет к размеру, почему-то мне не хочется уж слишком сильно вредить этим двоим. Дождавшись, пока она начнет двигать бедрами, приступаю к этому и сам, полегоньку растягивая ее киску и наращивая темп. Через несколько часов я уже вовсю вколачивал член почти на полную длину под стоны одобрения девушки. За эти часы, благодаря суккубусу, Джесс адаптировалась и даже отдыхала пару раз, пока Гера делала неумелый минет своим прелестным ротиком. Намотав кончик косы и натянув его так, чтобы она запрокинула голову, ускоряю движение в киске, стоящей на четвереньках на полу девушки. Спустя какое-то время не выдерживаю, хватаю второй рукой ягодицу и натягиваю особенно глубоко, отправляя партнершу под собой за грань оргазма и потери сознания. Поворачиваюсь к Герме, которая уже стояла на коленях и ждала. Не теряя времени, она начинает заглатывать член, пропуская его в горло и немедля идет обратно, выпуская, и так повторяет снова до того момента, пока я не вжимаю ее голову руками в пах. «Как же хорошо», — простонал я, кончая глубоко в горле девушки. После этого я решил завязывать с такими развлечениями, так как уже скоро мы должны были подъехать к Хогвартсу. Подумав, пришел к выводу, что не хочу, чтобы они помнили все подробности поездки. Стерев из их памяти все, что было после разговора о нижнем белье, да избавив там уровень приставаний к Гере, заполнил остаток плотным общением на ответвленные темы, которых было не так много. И все же я в шоке от того, насколько легилименция тут запущена как наука, и ведь никто не стремится ее развить. Хорошо, что в первом мире были те, кто это делал, и то, что их можно было нанять как частных учителей. Приведя себя и купе в порядок, сняв с него лишние чары и переодевшись в форму, мы продолжили общаться, в основном я и Гера, отвечая на вопросы Джесса о том, как так произошло, что Гера поступает так поздно, и о том, насколько приукрашены рассказы о мальчике, который выжил. Перед самым выходом из поезда, когда мы уже были у дверей купе, я не удержался и притянул Джесс к себе, обнимая и нежно целуя. Только спустя пару мгновений девушка обмякла в руках и ответила на поцелуй. Я старался выкрутить сейчас закладки на минимум, чтобы девушки себя вели естественно. Хорошо, что они имеют прямое управление. Я рад нашему знакомству, говорю красный как помидор девушке, открываю дверь, увидимся в школе. Я тоже, все же услышал я тихий, задумчивый, но радостный голос шокированный Джесс. А дальше была очередь на выход из вагона, пожалуй, стоило посидеть в купе и подождать, пока все выйдут. На перроне была куча детей и подростков, в одной стороне стояли кареты, а с другой Хагрид созывал первогодок. Взявшись за руку Геры, чтобы не потерялась в толпе, направился в сторону полувеликана, чтобы сесть в лодку. Двигаясь к каретам, Джесс была задумчива. Шла она медленно, здороваясь по дороге с немногими знакомыми девушками с ее факультета. Шла медленнее не только из-за того, что некуда спешить, а в основном от того, что сильно болели мышцы ног, и не только они. Сев в одну из последних карет, которая дожидалась отстающих, она попыталась устроиться поудобнее, чтобы ее не беспокоили боли в паху, и только тогда она вспомнила про обезболивающее заклинание и, выругавшись на свою забывчивость, применила его. Мысли ее витали далеко от того, что происходило вокруг, а если точнее, возвращались к тому, что было в поезде. В этом году ее вечно одинокую поездку нарушили, можно сказать, выкинули в окно. Все же, каким бы их факультет ни считали дружным, но даже в нем она не нашла много друзей. И кто бы мог подумать, что мало того, что ее новые знакомые оказались не просто студенты, а знаменитость со своей подругой, так они еще и смогли найти общие темы и даже разговорились. Разве что поведение у него малость нестандартное и фривольное, но это не проблема. Глубоко вздохнув, она почти застонала от того, что ее рубашка потерлась об ее возбужденные соски. И вот это было странно. Зачем ей сдался этот комплекс заклятий? И ладно его часть с облегчением веса, а вся остальная часть зачем? Да и постоянно в школе она действительно будет использовать только облегчение, но вот с парнем. У нее до сих пор не выходило из головы его образ и поцелуй в конце. И вот эта последняя выходка Гарри ее очень сильно удивила, она никак не ожидала такого, да и отсутствие негативной реакции от Геры ее поражало, но успокаивало. Да и против самого поцелуя не было никаких протестов и сожалений, только надежда на повторение, думала Джесс, прикасаясь к губам. Ладно, об этом еще успеется подумать, тряхнула она головой и, поправив очки и косу, вышла из как раз остановившейся кареты навстречу одной из немногих ее подруг, Нимфодоре. В это же время Гера, держащая Гарри за руку и идущая за ним сквозь толпу, думала, как хорошо, что ее старый друг тоже оказался магом. Прим. Автора. Напоминаю, все гринджеры из-за закладок уверены, что знают ГГ уже давно. Ее ничуть не смущало его наглое поведение и то, что он пошлит, возможно, даже нравилось. Он единственный парень, который на нее обратил внимание и мог поддержать с ней разговор, не жалуясь на ее занудство. А то, что Гарри проявляет интерес к другим девушкам, для нее было нормальным. Ее отец тоже был человеком свободных нравов и имел любовниц, о которых знала мать, да и стоны тети Рики с матерью из их спальни говорили об их действиях вполне однозначно. Гера была полностью уверена в том, что парень не обделит вниманием ее мать и тетю, если уже не занимался с ними сексом, об этом намекает его предложение переехать к нему, а возможно, когда подрастет Гермиона, он и ее к ним затащит, так что о том, что будет еще много других девушек, она не сомневалась. Мысли об этом не вызывали негатива, ведь главное здесь, чтобы он не забывал про нее, все-таки он ей нравился, но для этого она приложит усилия со своей стороны. Прим. Автора. Было ли поведение семьи Геры настоящим или действием закладок оставим загадкой, но я за настоящее, так интереснее. Примечание к части. Жду тапки и критику. Знаю, проблемы с диалогами жуткие и дальше будет хуже, не силен, но стараюсь. Всем, кто помогает с ошибками, спасибо. На правах рекламы, хочу прорекламировать себя и основную свою деятельность. Канал на YouTube. https://www.youtube.com/2006/7. Глава 5. Распределение и первый день. Хогвартс действительно поражал воображение и выглядел сказочно, особенно в темноте с его огнями из окон. По внешнему виду он был как смесь замков из первого и последних фильмов, только казалось, что размеры побольше. Или это просто вживую выглядит так? Можно было рассмотреть 7 этажей основного здания и множество башен-пристроек, среди которых центральная, самая высокая. Жаль, с нашего ракурса было видно не все, да и темнота не способствовала хорошей видимости, но ничего, еще успею насмотреться. Что касается лодок, то наша выделялась очень сильно из-за того, что в ней плыли мы с героями на фоне первогодок выглядели как великаны, хоть и меньше Хагрида. В ощущениях от Хогвартса очень сильно давила магией, крайне разнообразной и могущественной, а магическое зрение, которое я осваивал в одном из путешествий в Японию во втором мире, давало просто поражающую картину, но с этим надо будет разбираться подробно, медленно и основательно. Дальше все было как в каноне, нас встретила МакГонагалл и отвела к дверям, ведущим в большой зал и оставила ждать. Тут, как я думаю, немного стоит уделить внимание моему основному профилю, менталу. Моя цель попадания в этот мир вам уже давно известна и она постепенно реализуется. Но вот на школу и на канонные события в целом у меня планов не было, и как тут все пойдет, я не знал. Многие из персонажей еще малы, а использовать на них барьер по полной не совсем то, что нужно, да и вряд ли сам замок это позволит. Это с героем мне повезло, но не факт, что повезет еще с кем. Хотя этот мир любит удивлять. Отбрасывать барьер полностью, конечно, не будем и продолжим подтягивать их возраст через симуляцию жизни, но по чуть-чуть, и к третьему-четвертому курсу все будут в нужном возрасте, как мне кажется. Что касается взрослых, ну, тут все понятно и бесхитростно, в основном. По поводу ментала, тут стоит отметить несколько моментов. Первое, здесь довольно большое количество людей, и даже если закинуть во всех разом закладки, разворачиваться они будут медленно, а ускорить я смогу только выборочно, иначе свалюсь с истощением как минимум. Второе, это колоссальный магический фон. Мало того, что школа находится на магическом источнике, так еще тут накручено столько всего, что мама не горюй. Но это не только мешает, но и помогает. Помогает в том, что тут есть 3 или 4, пока точно не разобрался, структуры, которые работают внахлёст. Одна из них связана с барьером антиаппарации с защитными функциями. Вторая делает что-то с домовиками, скорее всего это то, что позволяет им перемещаться по замку и делать свою работу. Ну и 2 или 1, непонятные, но суть в другом. Из-за нахлеста это дает лазейку и мои минимальные закладки на отвлечение внимания, как у Дурсли, работают в усиленном формате. Так что о чужом мнении касательно моих действий уже можно не переживать. Ну а мешает тем, что закладки разворачиваются намного медленнее, если их не ускорять целенаправленно. Плюс, все действия жрут больше резерва и расстояние уменьшается в разы. Ну и, наконец, 3. Я решил использовать только самый минимум и стирать память после своих действий, как это было в поезде. Обусловлено это тем, что так будет интереснее и с подобной осторожностью меньше шансов прогореть и спалиться. Но это будет касаться только насильственного метода и моментов, где я перебарщиваю. Хорошо, что первогодок я обработал еще перед лодками и МакГонагалл сразу, но осторожно. Вернемся из дум к тому, что творится вокруг. Но тут пока ничего интересного, все ждут, когда их позовут внутрь и гадают, как будет проходить распределение. Чистокровные, конечно, посмеиваются, но не вмешиваются, а Рони по полной травит байки, как, в общем-то, и в книгах. Кстати, насчет нее, как и ожидалось, она встретилась с Гермионой в поисках меня, которая ее заболтала, понимая, что меня искать не стоит. Но еще 2 в их компании меня удивили, Сьюзен Боунс и Ханна Аббат, 2 будущие пуффендуйки. Особо рассматривать их пока нечего, рост у них примерно как и у Гермионы. Одеты в стандартную форму Боунс с каштаново-рыжими волосами, а Аббат блондинка. На все остальное я пока не смотрел, мелкие еще. Сейчас мы стояли все вместе и смеялись над словами Рони, а я ловил косые взгляды на себе. Похоже, Сцены с Невиллом и Малфоем не будет, так как один держит жабу в переноске для животных, а вторая стоит, общаясь с пока неузнанными мной девочками под охраной ее амбалов. Значит, пока все спокойно. Только Сьюзен пожаловалась, что у ее тети сейчас очень много работы и она даже нормально не смогла ее проводить. Ну, тут виновата Рита Скитер, в особенности ее последние статьи про мое прошлое и наводку на то, что дело Блэка не совсем чистое, вот все и зашевелились. Пару раз были просьбы от куратора министерства в газете не давать одобрений таким статьям, но гоблины их игнорируют. Также коротышки сообщили о желании встретиться от семейства Гринготтс. Ну, это дело хорошее и, возможно, выгодное, так что попросил поверенного передать, что смогу встретиться с ними не раньше, чем через 2 недели, а что касается Сириуса. Не хочу я это дело оставлять на 3-й курс, да и ситуацию с Беллатрисой надо проконтролировать. Уже сейчас дело Сириуса подняли и начали изучать, а что будет, когда в скором времени выйдет статья о том, что он анимаг. Первокурсники, прошу за мной, зовет нас внутрь большого зала Минерва Макгонагалл. Да, вживую большой зал Хогвартса производит неизгладимое впечатление, особенно в первый раз, когда это еще не стало обыденностью. Потолок с висячими прямо в воздухе свечами, столы с сидящими за ними учениками, доспехи, стоящие по периметру, и призраки, летающие над столами. Все это отличалось от того, что я ожидал увидеть, в лучшую сторону. Призраки, кстати, были как-то плотнее что ли и не такими прозрачными. Зал в целом был крупнее, чем в фильмах и с явно большим количеством народа, так как столов было не 4, по одному на факультет, а 8, то есть по 2 на факультет. И многих учеников я не знал, но это не удивительно, в книгах точно писали не о всех. Кроме того, тут присутствовали и те, кого в этом мире быть не должно, прим, автора. Хазе надали, но захотелось сделать такое окно возможности, так как если тут чистый ПВП, почему бы не ввести пару персов в виде образов без возможности и предлагайте кого хотели бы видеть. Различные аниме, Дисней мульты и т.д. Одну рыжую макушку с большим бюстом я увидел среди гриффиндорцев, но не будем о них, тут и так хватает на что смотреть. И надо уже принять тот факт, что это не канон. Не волнуйтесь, все пройдет нормально и неважно, на какой факультет попадем, говорю я девушкам возле себя и беру сестер Гринджер за руки, чтобы поддержать, на что в ответ получил молчаливые кивки и улыбки. Дальше распределение прошло вполне ожидаемо, Малфой попала в Слизерин, Ханна и Сьюзен в Пуффендуй, а над Гермионой и герой шляпа думала очень долго, но отправила в Гриффиндор. Гарри Поттер вызвала меня Макгонагалл. Пока я шел, ловил на себе шокированные взгляды от всех вокруг, даже на Геру отреагировали спокойнее, в зале была полная тишина, а Дамблдор и Снейп прожигали меня серьезными взглядами. Макгонагалл даже от нервов слегка прикусила губу, а может и по другой причине, слишком были красные щеки. Присев на табурет и одев шляпу, долго слушал тишину. «Пожалуй, я сделаю вид, что не видела твоих мыслей и планов», — раздался у меня в голове женский голос, очевидно, принадлежащий шляпе. А я понял, что чуть не попал в огромную лужу, точнее попал, но меня спасло то, что шляпа разумна и на нее тоже встали закладки. «Дела людей меня не волнуют, так что не буду мешать твоим развлечениям. Определять твой факультет – пустое занятие, выбирай сам, куда идти. Вы уже знаете куда». «Гриффиндор», – отвечаю также мысленно. «Дам одну подсказку для твоих развлечений. Смотри вокруг, не только люди и живые имеют разум и душу», — молвила шляпа и в конце крикнула уже вслух, «Гриффиндор». Улыбнувшись Минерве, отдаю шляпу и отправляюсь за столы факультета, откуда идут крики и поздравления. Знаменитым быть напряжно. Сесть решил поближе к старшекурсникам, чтобы особо не выделяться, там же была и Гера, да и места почти в самом начале стола поближе к преподавателям. Усаживаясь рядом с Герой, меня догоняет осознание, что девушек-то в школе больше, чем парней, да и разнообразие их внешности огромное, начиная от расовой принадлежности и заканчивая цветом волос. После того, как распределение завершилось и все сели на свои места, Дамблдор взяла слово. «Добро пожаловать», — произнесла она, — «добро пожаловать в Хогвартс. Прежде, чем мы начнем наш банкет, я хотела бы сказать несколько слов. Вот эти слова: олух, пузырь, остаток, уловка. Все, всем спасибо. Ну что же, речь один в один, тут не подкопаешься, но внешность говорившей вызывает диссонанс с имеющимися воспоминаниями. Альберта была высокой женщиной, ее возраст определить было нереально, но если вспомнить книги, вроде за 100 с чем-то, но выглядела она, судя по лицу, не больше чем на 45, выдавали ее разве что абсолютно седые волосы, заплетенные в хвост с косой, что-то похожее на прическу нарциссы и морщинки. Но не удивлюсь, если под ее мантией тело как у 30-летней, если не меньше. Фигуру, к сожалению, не рассмотреть из-за слишком свободной мантии серо-голубого цвета. Ну и, конечно, знаменитые очки-половинки, скажем так, внешний вид вполне симпатичный и не отталкивающий. Пока все ели и негромко переговаривались, я рассматривал зал. Пассивное ментальное воздействие уже работало и вплелось в те защитные заклятия, но пока спешить не стоит, вот через пару дней, максимум недель, уже можно творить все, что хочется, и никто этого не заметит. Что касается преподавательского стола, я уже обработал их всех и, судя по тому, что паники нет, то все нормально, но дальше будем работать прицельно, так сказать. Прим автора. Да, превозмогания не будет, этот фиг не для этого. Сюжет. Конечно, я постараюсь хоть немного сделать, но тут надо подумать, так как пока конкретики нет. Единственное, в чем я убедился, так это в том, что крестражи спасают от полного контроля, но не мешают отводу внимания, если действие не связано напрямую с их обладателем. Да-да, как вы поняли, Квирелов был тут, а значит, будет и коридор с испытаниями. Естественно, удержаться от расспросов ученики не смогли и, как только я доел, на меня обрушился целый шквал вопросов. Многие уже читали статьи в «Пророке», но все же были не готовы к такому. Досталось даже Гире, хотя, чего удивляться, для всех было странно, что 17-летняя девушка поступила на первый курс и ладно бы чистокровная, но нет, маглорожденная. Поэтому беседа стояла оживленная. Ну а я, не удержавшись, опустил руки под стол, положив их на ножки соседок. Гера, мягко улыбнувшись, и продолжила отвечать на вопросы. Вторая девушка тоже почти никак не отреагировала, только слегка раздвинула ноги, чтобы мне было удобнее гладить внутреннюю поверхность ее бедра. Смотря на пышные губы этой чернокожей милашки, хотелось взять за волосы и опустить ее голову к паху. Но пока не стоит заходить настолько далеко, еще успею опробовать эту семикурсницу. КХМ, громко прокашлялась Дамблдор. Теперь, когда все мы сыты, я хотела бы сказать еще несколько слов. Прежде чем начнется семестр, вы обязаны кое-что усвоить. Первокурсники должны запомнить, что всем ученикам запрещено заходить в лес, находящийся на территории школы. Некоторым старшекурсникам для их же блага тоже следует помнить об этом. Сияющие глаза Дамблдора на мгновение остановились на рыжих головах близняшек Уизли. По просьбе мистера Филча, нашего школьного смотрителя, напоминаю, что не следует творить чудеса на переменах. А теперь насчет тренировок по квиддичу, они начнутся через неделю. Все, кто хотел бы играть за сборные своих факультетов, должны обратиться к мадам Хуч. И, наконец, я должна сообщить вам, что в этом учебном году правая часть коридора на третьем этаже закрыта для всех, кто не хочет умереть мучительной смертью. На этом все, у вас есть еще целые сутки, чтобы познакомиться, занятия начнутся послезавтра, в понедельник. Первокурсники, следуйте за мной, раздался голос Перси Уизли. Образ ее был ожидаем, строгий вид, высокий рост, короткие рыжие волосы почти до плеч, острое лицо с тонкими губами и небольшой нос, тело очень стройное, но за стандартной формой Хогвартса, особо не рассмотришь, но объем груди, думаю, около троечки, но вот стройные длинные ноги с округлой попкой не смогла спрятать ни длинная юбка чуть ниже колена, ни стандартная мантия. Путешествие до башни Гриффиндора было долгим, все же пройти почти весь замок и еще подъем по башне, это отнюдь не близкое расстояние. Но всем было весело, и мы шли небольшой группой из сестер Грингер, Рани, девчонок из команды по квиддичу, той негритяночки, Невилла и пары парней. Когда дошли, Перси выдала короткую речь. «Поздравляю вас с поступлением в Хогвартс. Я, староста, меня зовут Перси Уизли, и я рада приветствовать вас на факультете Гриффиндор. На нашем гербе изображен лев, самое храброе из всех животных. Цвета факультета – алый и золотой. Общая гостиная располагается в Гриффиндорской башне. Вы попали на лучший факультет Хогвартса, его заканчивали самые смелые и храбрые люди, такие как Дамблдор и многие другие, так что не опозорьте его. Первокурсники, хочу вам напомнить о том, что расписание вы получите завтра, и не стесняйтесь обращаться за помощью ко мне или старостам. Вопросы проживания и распределения по комнатам также решаются мной», — добавила МакГонагалл. «С комнатами было почти все как и в каноне, разве что без всяких приколов с лестницами, но в комнату без разрешения живущего там не попадешь. Меня поселили в комнату одного, так как вроде личное и положено, но я еще первогодка, поэтому обошлись такой мерой, а после ментальной обработки ко мне подселили и Геру, что осталось для всех нормой. Засиживаться в общей гостиной мы не стали, все устали после поездки и, договорившись встретиться тут завтра перед завтраком, разошлись по комнатам. Но мне еще после завтрака к директору, так как Дамблдор хотела со мной поговорить, об этом мне рассказала МакГонагалл. Зайдя в комнату и прикрыв дверь, активировал стандартный комплекс тишины и запирания, Гера тем временем уже заканчивала раскладывать свои вещи первой необходимости у своей кровати. Подойдя в тот момент, когда она нагибалась, провел руками по ее талии и взялся за грудь под кофтой. Выпрямившись, сжимаю ее груди обеими руками, не сдерживая силы. Сегодняшнюю ночь она забудет, сейчас я не хочу сдерживаться, но хочу, чтобы ее эмоции хоть частично были настоящими и нужными мне, поэтому сегодня подправим память еще раз, как в поезде. «Ах, больно, Гарри», — стонет Гера, откинув голову мне на плечо. «Знаю, будет еще больнее», — улыбаюсь, смотря ей в глаза, и начинаю сдавливать грудь и тянуть за соски. «Ах, но я знаю, что ты хорошая игрушка и мне не откажешь», — нагло заявляю я и целую ее, продолжая грубо мять грудь. «Надо будет не забыть убрать с ее тела синяки, когда закончу. Все-таки у меня фетиш еще и на грудь. Хоть размеры груди у Герми были не такие, как у Нарцисса или Малкин, но они были и не маленькими и очень мягкими. Ее кожа и соски и без моего воздействия были очень чувствительными, и во время каждого щипка сосков девушка мычала мне в рот от боли. Мой член уже упирался ей в бедро, и она старалась поглаживать его через ткань. Схватившись за оба соска, вытягиваю их сильно вверх, отчего девушка не выдержала боли, ее ноги подкосились и она упала на колени, когда я отпустил грудь. «Гарри, ах, это очень, очень больно», — говорит девушка, пытаясь отдышаться от крика. Ее красная с посиневшими местами от грубости грудь ходит ходуном. «Знаю, я же говорил тебе», — говорю, подходя к ней, после чего хватаю ее за волосы и запрокидываю голову вверх. Лицо точь-в-точь, как у актрисы, большой привлекающий ротик. «Не болтай, твой рот и твое тело предназначены сегодня только для моего удовольствия, а больно тебе или нет, не имеет значения, сейчас ты моя секс-кукла», — говорю и наношу пару ударов ладонью по ее грудям. Держа за волосы, смотрю на ее шокированное лицо, но, тем не менее, с послушно открытым ротиком. Расстегнув ширинку и поднеся член ко рту, погружаю его сразу на всю возможную длину. Встав поудобнее напротив нее, взялся обеими руками за голову, запустив пальцы в ее густые волосы, и стал наслаждаться горловым минетом. Даже когда Гера начала чувствовать нехватку воздуха, она старалась не вырываться и просто оперлась руками о мои ноги и плотнее сжала губы. «Хорошая сучка, не волнуйся, не задохнешься, магия не позволит», хвалю и успокаиваю девушку, не останавливая движение бедер. Целый час эта версия Гермионы охотно работала своими губками и языком, стараясь активностью компенсировать умение. Никогда бы не подумал, что эта скромница и умница способна на такое, а всего-то стоило отключить пару ограничений в ее мозгу и добавить то, что ее главная задача и цель в жизни – мое удовольствие. И вот, мы получаем старательную хуесоску-мазохистку. Весь этот час я сдерживался, стараясь не кончить, но в конце решил, что хватит. Перестаю терпеть и кончаю в ее ротике, заливая повышенное количество спермы, девушка старается все проглотить, не захлебнувшись и не пролив. Кое-как Гера все же смогла справиться со своей задачей и сейчас пыталась отдышаться, привалившись спиной к кровати. Смотря на ее тяжело вздымающуюся грудь со следами формирующихся гематом, думаю, стоит остановиться или продолжить. Но в этот момент она переворачивается, вставая на колени и ложась грудью на кровать, а ее юбка задирается, обнажая аппетитную задницу. Это и мой еще стоящий друг четко определяют ее дальнейшую судьбу. Так что, подойдя к девушке, наношу ей несколько смачных ударов по ягодицам, отчего Гермиона Гера вскрикивает, но не сопротивляется. Задрав юбку еще выше, берусь за ее задницу и, разводя в стороны, начинаю разминать. Наигравшись, Одной рукой стал придерживать оттянутой одну булку, а другой пристраиваю свой член к неразмитому анальному колечку и, не дожидаясь реакции, медленно продавливаю несмазанное анальное кольцо. «Больное!» – кричит Гера, но я, игнорируя крики, продолжаю медленно погружаться, растягивая ее зад. «Гаари! Прошу! Не сюда! Пожалуй! Больное!» Войти полностью было очень сложно, проход этой сучки был самым узким из тех, что я пробовал тут, так еще и ее мышцы сжимались очень сильно, сопротивляясь проникновению. Зайдя до основания, я кончил внутрь кричащей девушки, но как бы она ни кричала и не просила меня прекратить, она не сопротивлялась и, когда я стал двигаться, она старалась подстроиться под мои движения. Взявшись за ее волосы и натянув на себя, чтобы было удобнее играться с грудью, начал активнее двигать бедрами, ускоряясь и входя в комфортный для себя темп. Наверное, я выполнил мечту многих мужчин-фанатов этой актрисы, может и не так, как они хотели, но все же, да и что таить, свою мечту тоже, девушка она была красивая, единственный минус, маленькая грудь, но тут этой проблемы нету. Хватило меня всего на пару часов, но и этого Гере было достаточно, чтобы потерять сознание от боли. Кончив уже который раз внутрь, я стал прибираться, но в первую очередь подлечил Геру, не стал полагаться только на заклятия и залил в нее пару быстродействующих и мощных зелий регенерации и питательных наборов. Поправив и почистив одежду, уложил ее в кровать, предварительно раздев, также не забыл почистить память, причем подробно, а не так, как в поезде. Позаботившись обо всем этом, я и сам ушел спать. Утро началось рано и без привычного минета. Гера, ранняя птица, решившая, что и мне надо вставать, чтобы не проспать завтрак, который начинается в 7 утра. Сделав утреннюю зарядку под бросаемые взгляды девушки поверх какого-то учебника, направился в общий душ. Душевые тут были действительно общими и разделены условно, налево несколько женских комнат, направо несколько мужских. Благодаря магии расширения пространства, каждое помещение было довольно крупным. Несмотря на такую рань и последний выходной перед учебой, одна из женских комнат была занята. Пожав плечами, направился в нее. Дверь, к моему удивлению, оказалась не заперта. За ней я увидел одну из семикурсниц, которые вчера сидели на самом краю за столом. Заперев дверь и поставив заглушку, шлепнул ойкнувшую девушку по мокрой ягодице. Без лишних разговоров надавил ей на плечи, чтобы она опустилась вниз. Я уже привык начинать утро с минета, которого сегодня еще не было, поэтому роль утренней хуесоски придется выполнять ей. Девушка, улыбаясь, встала на колени и открыла ротик, который сразу был заткнут моим членом. Контролируя голову, держась одной рукой за ее мокрые русые волосы, я опирался другой о стену и стонал от удовольствия. Девушка была опытная и сосала очень хорошо, заглатывая всю длину без затруднений, при этом умудряясь работать языком. Спустя какое-то время кончил ей в рот и решил дальше не продолжать, а то так и на завтрак можно опоздать. Помывшись, мы разошлись в разные стороны. Девушка в спальне, а я в общую гостиную. Я, если честно, даже не рассмотрел и не запомнил, кто это была, да и по сути не важно, а закладки уже вырезали этот эпизод из памяти девушки. Зайдя в гостиную, обнаружил, что меня уже ждали сестры Гринджер, Рани и Невиллу. «Доброе утро всем», улыбнувшись и взъерошив волосы, здороваюсь с мелкими. «Угу», пробурчал Рани, вызывая улыбку. После нее мне кивнула Гермиона, отчего-то надувшись. «Доброе ли, а это от Невилла? Хотя да, утро добрым не бывает», говорю я, особенно в такую рань в последний выходной перед учебой. Посмеявшись над простенькой шуткой, направились в большой зал на завтрак. Невилл тут был вполне нормальным парнем, а не затюканным, как ожидалось, но скромным и тихим. Думаю, компания у нас уже определилась, хотя и могут быть и изменения, мало ли. Перед залом встретились Юзен с Ханнаи, поприветствовав, отправились дальше к себе за стол. Также я уловил на себе взгляд Джесси, приветливо ей помахал рукой. За столом к нам присоединилась женская часть команды Гриффиндора по квиддичу, после чего разговор надолго ушел в сторону этого вида спорта. Завтрак прошел спокойно и тихо, преподавательский стол был практически пуст. Ну, это не удивительно, смысл им идти в такую рань в свой выходной сюда? После завтрака за дверью большого зала меня уже ждала МакГонагалл, поэтому я, извинившись перед всеми и успокоив девчат, отправился вслед за ней к директору. Если честно, я немного нервничал, все-таки помню, насколько в других мирах Дамблдор хитер и силен. «Доброго дня, мой мальчик», – поздоровалась Дамблдор, и от женской версии эта фраза звучит не так плохо. «Лимонную дольку, спасибо, с удовольствием, беру из вазочки на столе пару штук и присаживаясь в предложенное кресло. В кабинете мы были вдвоем, МакГонагалл осталась ждать снаружи. Я в чем-то провинился? Нет, конечно, просто мне хотелось с тобой поговорить наедине», – улыбаясь, ответила женщина. «Ну не поворачивается язык назвать кого-либо в этом мире бабушкой». И осмотрев меня, добавляет: «Что с тобой произошло, Гарри?» «Вот тут я даже не знаю, что сказать», — начал я говорить, решив рассказать часть правды. «О магии я узнал давно, когда начались первые выбросы. Тетя ничего от меня не скрывала и пыталась помочь, чем могла, опираясь на знания от сестры. Но, как я понял, выбросы у меня были не совсем обычными. Я иногда во сне мог оказываться в других местах, и время там шло не так, как у нас. Потом уже выяснилось, что это не сны. Места всегда были закрытыми, одна комната, библиотеки с книгами или несколько залов для оттачивания магии. Что касается внешности и возраста, я уже упоминал, что там время шло иначе, так что сейчас мне 17. Это очень необычно, мальчик мой», — задумчиво проговорила женщина, откинувшись на спинку кресла. «В кабинете Дамблдор я просидел почти до вечера, обед пропустил уж точно. Обсудили мы многое. Пророчество родителей, тут она явно что-то не договаривала, и многое другое. В итоге пришли к выводу пока действовать так, как она и планировала. Про коридор мне, кстати, не сказала, но я думаю, что это проверка на сообразительность и характер». Я был удивлен, но женщина обошлась только поверхностной легилименцией, проверяя, я это или замещенная личность. Был соблазн воспользоваться ситуацией, чтобы поиграться с ней, но я воздержался, не стоит рисковать. Зачем это, когда можно просто подождать? Да и люди в портретах стали возвращаться на свои места, что удивительно, весь наш разговор их не было. Также была обсуждена моя отлучка из школы и получено на это согласие, заодно выбил для себя и Гер разрешение на посещение Хаксмида, начиная с ноября. Выйдя от директрисы, направился в гостиную факультета, надеясь застать там знакомых и не прогадал. Наша компания там была в полном составе. Вначале всех пришлось успокаивать и рассказать, зачем меня звали, умолчав о родителях и Волде. Рано им это еще знать. Не успели мы составить план желанных действий, как нам была предложена экскурсия по Хогвартсу. Предложение высказали вчерашние старшекурсницы, допрашивавшие нас с Герой, имен которых я не знал, запомнил только внешность одной из них. От такого не стоило отказываться, поэтому мы единогласно согласились. Всю школу, конечно, показать за пару часов до ужина нереально, особенно всех секретов, что она таит, которые немногие и знают. Поэтому мы посетили астрономическую башню, полюбовавшись видами, прошлись по этажам основного здания и закончили свой путь в библиотеке. «О-о-о, ну, тут мы надолго, Гермиона с Герой отсюда сами не уйдут, а вытаскивать их на буксире будет нелегко, даже ужин не является веской причиной оторваться от книг. В библиотеке мы встретили Джесс, которая сидела в дальней части зала за столом и что-то читала, и если бы не проходили мимо, то я и не заметил бы ее. За этими огромными полками никого не видно. Удобное место, однако. Решаю ее побеспокоить и остановиться с компанией у нее за столиком. «Привет, Джесс», — подхожу со спины и, нагнувшись, целую девушку в губы. «Привет», — отвечает покрасневшая пуффендуйка, когда я от нее отстранился. «Зря краснеет, все равно кроме нас двоих этого никто не заметил». Сев возле стены, я нагло пересадил девушку себе на колени, пока другие оккупировали столик. Гера сразу познакомила Джесс с Гермионой, и они быстро нашли общий язык. В основном разговор крутился вокруг учебы и замка. Среди нас все, кроме Невилла и Рони, были из маглорожденных, поэтому общались свободно и живой интерес к магии был понятен. Старшекурсницы охотно делились знаниями о преподавателях и в конце разговор ушел к обсуждению шмоток. «Девушки, что с них взять?» Невилл от такого даже немного приуныл. «Ну а я не обращал уже внимания на болтовню, спокойно хозяйничая под юбкой Джесс, но не заходя особо далеко, ограничившись только ножками. Девушка весь разговор была красной, как помидор, а я замечал завистливый взгляд негритяночки, которая сидела напротив нас. И нет, она также, как и все, не видела, что Джесс сидит на мне, а просто походу хотела сидеть ближе, чем сейчас. Как и ожидалось, Заболтавшись, мы чуть не забыли про ужин, так что пришлось спешно отправиться в большой зал. Жаль, что факультеты едят за разными столами, а то так можно было бы перетянуть к нам и Джессе, Сьюзен и Ханны, но пока не будем выделяться, еще даже учеба не началась. Ужин прошел также шумно и весело, этому поспособствовало то, что к нашей компании присоединились близняшки Уизли, которые подшучивали над Рони. Сидели мы до последнего, а после отправились в гостиную. По дороге отстал от ребят, предварительно извинившись и сославшись на дела. Перси не забыла напомнить про комендантский час, куда ж без этого. Ну, в гостиную я сегодня если и приду, то точно после отбоя. Окружение со столькими девушками, да и нервы после личного общения с Дамблдор требовали спустить пар, заодно и закладки проверю. Достав карту мародеров и мантию-невидимку, прим автора. Напоминаю, ГГ из другого мира стащил все артефакты, тут они дублированные теперь. И с кольцей проверив, на месте ли женщина, отправился к ней. Направлялся я к Минерве МакГонагалл, которая ушла с ужина почти в самом начале. Она была идеальным кандидатом для проверки закладок. Ее внешний вид для меня сейчас не играл никакой роли. Самое главное было то, что такой персонаж, как она, будет послушно выполнять все мои прихоти и желания. Осознание таких фактов сильно тешит мое ЧСВ. Да и я уверен, что хоть лицом она как в фильме, но тело, учитывая этот мир, вполне пригодно. Даже если я не прав, разок порвать ее дыры, побывав там первым и единственным, того стоит. Постучав в дверь личных покоев женщины, активировал все закладки на максимум. В открывшуюся дверь зашел в тишине, прикрыв ее за собой. Комната была небольшая, справа у стены стояла кровать, слева, у окна, небольшой рабочий столик, а напротив двери были шкаф с книгами и документами и бельевой шкаф. Пока я осматривался, женщина встала посередине кабинета и просто ждала. Застал я ее в момент переодевания, и сейчас у нее был обнаженный торс и одета только юбка. Подойдя ближе, взял ее за подбородок и покрутил ее голову, рассматривая лицо. Оно полностью соответствовало своему возрасту и актрисе, но, к моему удивлению, не отталкивало. Даже наоборот, желание пропихнуть член в эти строго поджатые губы и заставить их сосать стало только больше. Все же в этом мире я становлюсь все большим извращенцем. Раздевайся полностью, оценю, насколько мне будет приятно тебя трахать. Минерва молча сняла с себя юбку с остатками нижнего белья и встала, пошире расставив ноги. Ну что же, я был прав, и под одеждой она выглядит неплохо. Грудь около третьего, даже ближе к четвертому, размера с аккуратными маленькими сосками, плоский живот и вполне упругие ягодицы. Положив руку на гладко выбритый пах, пальцами начал играться с тонкими и плотно сжатыми половыми губами, а второй рукой сжал ее сосок и потянул, выкручивая и вызывая тем вскрик Минервы. Грудь женщины была слишком мягкой, без желанной упругости. Наигравшись с грудью, приказал ей встать на колени. Когда она выполнила приказ, одной рукой взял ее закрученные в пучок седые волосы, пока второй стал водить членом по ее лицу и губам. Женщина неохотно открыла рот, пропуская свой первый в жизни член внутрь. По ее щекам уже катились капли слез, а я, взявшись за очень удобную прическу, начал двигать бедрами, погружая член до основания, не жалея ее горла. Следующий час я пользовался горлом женщины, получая наслаждение от того, что она даже не пыталась сопротивляться и старалась доставить мне удовольствие.